Глава 19. Когда мы свернули в ответвление шахты, Джек протянул Ларк свой факел. «Я прекрасно вижу в темноте, чувак!» Отмахнулась она и устремилась вперед в сопровождении двух вцепившихся в куртку крыс. Если она и расстроилась из-за смерти волков или пропавшего Кречета, то никак этого не показывала. Неужели мы наблюдали воочию целеустремленность карты силы? Джек, Мэтью и я следовали прямо за ней. Позади Селена помогала идти Фину. Казалось, Ларк действительно хорошо знала местность. Она уверенно сворачивала на развилках, в итоге окончательно запутав меня. Мы ушли очень глубоко под землю. С потолка капала вода, отчего факел то и дело шипел. Мы снова промокли и замерзли. Я выпустила так много яда, что до сих пор чувствовала слабость, и мне приходилось опираться на Джека. К тому же я все еще беспокоилась из-за его головы, ноги Фина и испуганного взгляда Мэтью. Парень сжимал мою руку так крепко, что, казалось, переломает мне кости. Но я ни слова ему не сказала. Пусть делает, что хочет, если это поможет ему пережить сегодняшнюю ночь. «Приготовь фонарик», — бросил Джек Селене. Его факел угасал, скоро он совсем догорит, а Фин слишком ослаб, чтобы создать иллюзию фонаря. «Может, Ларк и видела в окружающей нас кромешной тьме, но мы не могли похвастаться такой способностью». «Фин, у тебя все хорошо?» — оглянувшись, крикнула я. «Нога чертовски болит, но переживу. Кстати, ненавижу этого придурка. Зачем Гатри собирает последователей в таком ужасном месте?» «Собирал», — поправила его Селена. «Точно. Проснуться в его клетке было сродни стакану холодной мочи в лицо. Спасибо, что убила его, Эвс». «А, не за что». Как только мы в очередной раз свернули, мне показалось, что земля под ногами движется. «Вы это почувствовали?» Джек покачал головой и спросил у Ларк. «Сколько еще?» Я знала, что эта ситуация пугала его не меньше. Мы оба родились и выросли в Луизиане. А в стране тростника, как известно, немного шахт. Мы могли с таким же успехом находиться в Альпах или на Луне. «Осталось немного», — ответила Ларк. Мне показалось, или одна из крыс пристально посмотрела на меня. Жуть. «Нам нужно добраться до самой нижней точки, прежде чем мы двинемся наверх, и вскоре мы увидим свет». Когда земля вновь задрожала, я пробормотала: «Джек». «Я почувствовал», — еле слышно проговорил он. И тут вся шахта затряслась. Нам пришлось прижаться к стенам, чтобы удержать равновесие. Сверху падала галька, песок и капли. Мы дошли до нижней точки. Одна проблема, она оказалась затоплена. Факел Джека зашипел и погас, но они с Селеной тут же включили фонарики. Их лучи отразились от поверхности воды, которая поднималась быстро и плескалась, как речные пороги. «Это что-то новенькое», — как ни в чем не бывало, — произнесла Ларк. «Но нам нужно на другую сторону. Как думаете, насколько там глубоко?» Сжав мое плечо, Джек передал мне фонарик и устремился вперед. Не задумываясь, он ступил в воду и двинулся дальше, оказавшись в ней сперва по колено, потом по пояс, а затем и вовсе погрузившись целиком. Не успела я кинуться к Джеку, как он вынырнул и поплыл к нам. В слабых лучах фонариков его загорелое лицо казалось бледным, а мышцы закоченевшими. Неужели там было настолько холодно? «Дно обрывается там глубоко, придется плыть». После его слов Мэтью вытаращил глаза и сжал мою руку. «Вода!» Он чуть не утонул в подвале своего дома. Неудивительно, что он боялся. Но вот почему Мэтью нервничал, он знал, что нас ждет. Но почему не предупредил заранее? «Плыть? Джек, а что насчет Мэтью и Фина? Может, стоит вернуться обратно?» «Тогда придется делать это в полной темноте», — сказал он. Фонарики уже моргали. «Мы уже почти выбрались. Чувствуете ветерок?» Он показал на черный простор перед нами. «Мы, наверное, недалеко от выхода». «Да не парьтесь из-за меня. Я уж лучше переплыву последний отрезок, чем буду карабкаться в гору», — произнес Фин. Земля снова задрожала. Вдалеке, судя по грохоту, посыпались булыжники. «Я помогу Фину», — сказала Селена, — «но нужно торопиться. Еще пара таких толчков, и мы окажемся в ловушке. Посмотрите на потолок». Она направила фонарик вверх. Внушительные деревянные балки прогибались под весом валунов, словно корпус судна. Зловещий треск эхом отражался от стен. Уровень воды быстро поднимался. И нам предстояло переплыть это в темноте? «Вода, вода!» — забился в истерике Мэтью. Я и сама еле сдерживалась, сердце колотилось. Джек провел пальцами по моей щеке. Его кожа оказалась пугающе холодной. «Послушай меня, Бебе, это как бассейн. Тебя же считали грозой бассейнов, нет? Как только окажешься на другой стороне, Коун последует за тобой». Мэтью чуть не утонул несколько недель назад. Неужели Джек надеется, что он поплывет в темной шахте с прибывающей водой? «Так, я пойду первая», — сказала Ларк. Она нырнула, как дельфин. Крысы отцепились от куртки и поплыли следом. Она показалась из воды на некотором расстоянии и сразу двинулась дальше, пока не растворилась в темноте. «Я добралась до другой стороны. Легче легкого!» — спустя какое-то время крикнула она. Даже в отразившемся эхе слышалось нетерпение в голосе, которое подтверждало, как легко ей это далось. Я повернулась к Мэтью и высвободила свою руку. «Теперь моя очередь. А вы с Джеком последуете за мной?» «Нет», — истерично заныл он. «Коун, послушай меня. До другого берега совсем немного. Хочешь, я сплаваю с Эви, а потом вернусь за тобой? Я помогу тебе переплыть». Мэтью схватил меня за плечи. «Умрем, умрем, смерть!» «К черту все!» — пробормотала Селена, усадила Фина и убежала, чтобы разведать пути отступления. Джек попытался оттолкнуть от меня Мэтью. «У нас мало времени, парень!» «Нет, императрица!» Мэтью замахал руками и случайно попал мне по лицу. У меня заныла челюсть. Пошатнувшись, я едва удержалась на ногах из-за дурноты очередного подземного толчка. «Все нормально, милый, успокойся». Вернулась Селена. «Пути назад нет. Потолок обрушился, и теперь в проходе торчат балки, словно спицы. У нас не осталось выбора». «Успокойся, Коун». Мэтью заколотил своими длинными руками по Джеку. «Извини, парень». Джек отвел кулак и ударил его по лицу. В глазах Мэтью отразилась обида, и он, пошатнувшись, обмяк. «Джек!» — крикнула я. Он поймал Мэтью и положил на землю. «У нас мало времени. Сначала я поплыву с тобой». «Нет, ты должен остаться с Мэтью. Убедиться, что он переплывет. Со мной все будет в порядке. Как ты и сказал, я гроза бассейнов». «Ни за что, Эви». Он приподнял мое лицо за подбородок. «Останься с ним, Джек, пожалуйста». «Мы поплывем и прихватим с собой Мэтью». Он быстро прижался к моим губам своими и потянулся к моему рюкзаку. Я отступила. «Нет, я поплыву с рюкзаком. Тебе и без него будет что тащить». Он кивнул. «Тогда иди, Бебе. У тебя получится». Он повернулся к Селене. «Возьмешь с собой Фина?» Она помогла парню встать. «Мы поплывем следом за вами, Джейди». Когда я поспешно вошла в воду, меня обдало холодом, словно порывом бури. Я добралась до обрыва и нырнула, поразившись, как сильно тянули ко дну одежды и рюкзак. Я направила фонарик на берег и увидела, как Джек тащит за собой долговязого Мэтью. Уложив того на спину, он обхватил рукой его грудь и последовал за мной. «Не оглядывайся и не жди. Постарайся поскорее добраться до другого берега». Стуча зубами, удерживая фонарик в одной руке, я последовала его совету. Вода бурлила, волны сильно ударяли от тела. От холода сводило конечности, но я продолжала плыть. Вперед. Джек не отставал. Вновь задрожала земля, посыпались камни. Один размером с грейпфрут ударил меня прямо по голове. От боли я чуть не потеряла сознание. «Рана заживет, продолжая плыть», но при этом глотнула воды и закашлялась. Шахта стала ходить ходуном. С потолка начали обрушиваться валуны, балки вонзались в воду. «Джек!» — закричала я. «Плыви дальше, Эви!» Огромный пласт земли плюхнулся за спиной с такой силой, что удар выбил из меня дух. Накатившая волна приподняла меня и швырнула к берегу. Я ненадолго почувствовала себя невесомой. Упав на мелководье, я заорала. Меня выбросило на другой берег. Земля напоминала стиральную доску из песка и камней. Я царапала об нее лицо. Сквозь прерывистое дыхание и кашель я услышала крик Джека, который звучал так, будто нас разделяло несколько километров. Похоже, волна расшвыряла их с Мэтью по разным сторонам. Земля продолжала дрожать, у меня загружилась голова. «Подождите, а где Ларк?» «Я полакомлюсь твоими костями!» «Призывный Огин. Он близко. Я в панике попыталась подняться на ноги, но рука изогнулась под странным углом. Она сломана?» Я рухнула прямо на оцарапанное лицо. «Эви, они здесь, будь начеку!» — крикнула Селена, а потом рявкнула Фину. «Сейчас же создай свет, Мак, а не то она умрет!» Вскрикнув, он выпустил с противоположного берега луч, который осветил шахту. «Смерть!» Он стоял прямо передо мной в своих ужасающих черных доспехах. Я отпрянул, осознав, что жить мне осталось лишь несколько минут. Его картинка, жнец с косой на коне, оказалась менее пугающей, чем он сам. Селена выпустила череду стрел, одну за одной, наверное, целый колчан. Смерть отмахнулся от них, как от мух. «Пойдем со мной, императрица. Ну, если хочешь, чтобы они остались живы», — сказал он, сверкая глазами сквозь решетку своего шлема. «Огин разрушает гору». «Дьявол вызвал эти разрушения?» «Если я его не остановлю, вся шахта обвалится». Я бросила взгляд через плечо. Джек заметил смерть сквозь падающие обломки и брызги воды. «Нет!» — проревел он, отчаянно пытаясь добраться до меня, но при этом удерживая голову Мэтью над водой. «Рано или поздно смертный позволит Шуту утонуть. Ведь он готов сделать что угодно, чтобы спасти тебя», — скучающим тоном произнес смерть. «Чего ты хочешь?» — выдавила я. А за его спиной я увидела, как в шахту проник луч восходящего солнца. Нам оставалось совсем чуть-чуть. Неужели он уже убил Ларк? «Пойдем со мной». Смерть протянул мне руку в перчатке. «Я и мои союзники оставим твоих... друзей на волю судьбы. Я могу поклясться, что они не погибнут». Джек греб изо всех сил. «Эви, черт побери, даже не смей!» Я заглянула в его измученные глаза. Вокруг него словно снаряды сыпались камни. Скорее всего, он уже осознал, что не успеет добраться, но продолжал плыть. Когда один валун чуть не утащил Джека и Мэтью на дно, я поняла, что должна что-то сделать, даже если мне предстоит умереть. «Сделай выбор», — сказал смерть. «Выбери меня. Чем ты готова пожертвовать ради них?» Правая рука сломана, сила исчерпана, но это уже не имело значения. Я протянула ладонь смерти. Даже сквозь грохот подземных толчков я услышала прерывающийся голос Джека. «Бэ-бэ». А потом громче: «Не делай этого!» «Позаботься о нем, Джек», — выдохнула я. Смерть дернул меня к себе и поднял на руки. Задыхаясь от возмущения, я попыталась вырваться и впилась когтями в его доспехи, но сил осталось так мало, что мне не удалось даже поцарапать его. Смерть засмеялся, а затем развернулся и направился к свету. Джек закричал в агонии. Последняя стрела Селены врезалась в спину жнеца, но развалилась на щепки. «Эви! Эви!» Чем ближе мы подходили к выходу, тем тише звучал голос Джека. «Я приду за тобой, ты это знаешь!» Когда мы вышли из шахты, на нас обрушился проливной дождь. Несмотря на ненастный день, я на мгновение ослепла. Когда смерть понес меня к белому коню с красными глазами, я почувствовала тошноту и задрожала. Прикрепленная к седлу грозная коса жнеца не улучшала мое состояние. Не упуская меня из рук, он забрался на лошадь. Почему смерть просто не убил меня? «Что ты сделал с Ларк?» Я замолчала и удивленно заморгала. Эта сучка Ларк сидела на другом коне и улыбалась. «Как ты могла?» — закричала я. «Ты чертовски доверчива, Эви!» Она поправила фуражку. «Я просто воспользовалась этим». Кречет вернулся к ней и сейчас сидел на плече, поедая одну из крыс. Три знакомых волка окружали ее. «Они так просто восстали из мертвых? фамильяры. Чуть в стороне стоял безобразный Оген. Его гигантское тело возвышалось над нами, оголенную грудь покрывали пятна. Огромные штаны местами были порваны. Его картинка «Сатир-Огр», ведущий из связанных рабов, пугала куда меньше, чем он сам. Из его головы странной формы вздымали сверху искривленные рога. В красных глазах с толстыми зеленовато-желтыми венами светились узкие черные зрачки. Он оскалился мне еще сильнее, заколотил кулаками по горе, разрушая ее. «Нет!» — закричала я и впилась в доспехи смерти. «Оген сравняет шахту с землей!» «Ты поклялся, что оставишь их в покое!» «Поклялся!» Смерть развернул коня. «Я буду выполнять клятвы, данные тебе, так же, как ты выполняла свои». «Что это значит?» — слабым голосом спросила я. На меня накатило изнеможение, но я изо всех сил старалась не упасть в обморок. «Тебе это ничего не напоминает, создание? Ты ранена, и я удерживаю тебя в своих руках. Наша история повторяется». Когда он снял перчатку, на глаза у меня навернулись слезы. Я попыталась вырваться, но от этого едва не потеряла сознание. «Не прикасайся ко мне!» Он провел пальцами по моей щеке, и от этого кожа будто загорелась. От прикосновения он вздрогнул, а я сжалась в ожидании боли. Ну вот и все. Мои глаза закатились. Рука смерти тянется к моему лицу. Она все ближе. Прикосновение. Теперь я умру. Его кожа, на удивление, горячая. Я закрываю глаза, едва не теряю сознание, я сжимаюсь в ожидании боли. Секунда. Вторая, третья. Открываю глаза. Я чувствую лишь агонию от пронзившего меня меча. Смерть хмурится, снимает вторую перчатку и обхватывает мое лицо, а затем проводит ладонями вниз по моим рукам. Его сияющие глаза сверкают еще ярче, и будто в ответ мои татуировки оживают. «Никто не остался в живых после моего прикосновения. Никто!» Хрипит он, нежно поглаживая меня по щекам, шее, губам. Когда в последний раз он так долго прикасался к живому человеку? Я чувствую, как внутри него зарождается что-то порочное. В глазах разгорается желание, и смерть склоняется надо мной, а затем прижимается своими губами к моим окровавленным губам. Я слишком потрясена и никак не реагирую на происходящее. Он целует. Страстно, но не уверенно, будто никогда этого не делал. Отстранившись, он облизывается и, почувствовав, моя кровь стонет. «Так сладко!» «Я не понимаю. У меня к нему иммунитет?» «Я смерть, а ты жизнь. Ты создана для меня». Он хватается за рукоять меча и выдергивает его из моего тела. Когда я кричу от боли, жнец подхватывает меня другой рукой. «Ты восстановишься», а потом тихонько продолжает: «должна восстановиться». Прижав меня к груди, он взбирается на коня. «Ты простишь мне случившееся, а я буду защищать тебя. Ты выздоровеешь». «Отпусти меня». «Никогда, создание». Он смотрит на меня. Самый красивый мужчина на свете. «Я никогда не отпущу тебя». «Куда ты меня везешь?» Он хмурится, словно ответ очевиден. «В свою кровать, императрица».